«Слушайте вы, мальчики», — сказал он однажды, — «я родился не вовремя. 500 лет тому назад я сделал бы Англию такой страной, которую не смог бы покорить ни один датчанин, саксонец или норман. На 500 лет позже нынешних дней я сделался бы таким советником королей, какие никогда не грезились миру». «Все это здесь», — прибавил де Аквила, постучав по своей крупной голове. «Но в наш темный век моим способностям нет простора. Теперь Гук — более подходящий человек, чем ты, Ричард». Его голос зазвучал хрипло, точно карканье ворона. «Правда», — согласился я, — «без Гуга, без его помощи, терпения и выносливости я ни за что не удержал бы в своих руках замка и земель». «Да не сохранил бы жизнь», — прибавил де Аквила. «Не один, а сотню раз Гук спасал тебя». «Молчи, Гук», — прибавил он. «Знаешь ли ты, Ричард, почему Гук спал, да и теперь по ночам спит посреди твоих нормандских воинов?» «Я думаю, чтобы быть подле меня», — сказал я, предполагая, что это так и есть. «Глупец», — произнес де Аквила. «Он спит между ними, потому что саксонцы просили восстать против тебя и выгнать из долины всех норманнов. Всех до одного. Неважно, как я об этом узнал, но говорю правду. Гук сделал себя заложником за твою жизнь, хорошо зная, что если с тобой случится беда от руки его саксонцев, твои норманны, без сожаления, убьют его. И саксонцы это знают. Правду я говорю, Гук?» «До известной степени», — смущаясь, согласился Гук. «По крайней мере, так было полгода тому назад. Теперь мои саксонцы не тронут Ричарда. Мне кажется, они знают его. А все-таки я думал, что осторожность не помешает». «Вот, дети, что этот человек сделал, а я-то и не догадывался ни о чем. Каждую ночь он ложился спать между моими воинами, зная, что если какой-нибудь саксонец поднимет на меня нож, ему придется своей жизнью расплатиться за мою». «Да», — продолжал де Аквила, — «и у него нет меча». Он указал на пояс Гуга, который снял свой меч. Не помню, говорил ли я вам это. В тот день, когда при Сент-Лейке оружие выпало у него из рук. С собой он носил только короткий нож и большой лук. «У тебя нет меча, нет земли, Гук. Между тем мне говорили, что ты родственник графа Годвина». Гук действительно был из рода Годвина. «Дом и имение, прежде принадлежавшие тебе, отданы этому мальчику и его потомству. Проси его, потому что он может выгнать тебя, как собаку, Гук». Гук не проронил ни слова, но я слышал, как он заскрипел зубами. Тогда я попросил моего высокого господина, Жильбера Орлинова, замолчать, так как в противном случае я заткну ему глотку. Де Аквила рассмеялся и хохотал до слез. «Я говорил королю, — сказал он, — что случится, если он отдаст Англию нам, ворам норманнам. Вот, Ричард, всего каких-нибудь 2 дня ты по праву владеешь замком и землями, а уже восстаешь против своего господина. Что нам с ним сделать, сэр Гук, а?» «У меня нет меча, — ответил Гук. — Не шутите со мной». И, прижав голову к коленям, он застонал. «Ты еще глупее Ричарда», — совсем изменившимся голосом сказал де Аквила. «Полчаса тому назад я дал тебе замок Даллингтон». И, вытянувшись на соломе, он толкнул Гуга своим мечом в ножнах. «Мне?» — спросил Гук. «Я саксонец, и хотя люблю вот этого Ричарда, не могу быть вассалом какого-нибудь норманна. В свое время, до которого я за мои грехи не доживу, в Англии не будет ни саксонцев, ни норманнов», — сказал де Аквила. «Если я умею понимать людей, ты без всяких клятв гораздо вернее множества норманнов. Возьми Даллингтон, и если хочешь, завтра выходи против меня». «Нет», — ответил Гук. «Я не ребенок. Давшему мне дар, я оказываю услуги». Он протянул обе руки де Аквила и поклялся хранить ему верность. Потом, помнится, я поцеловал его, а де Аквила поцеловал нас обоих.